Глава 14. В моей жизни появляется Казанова. Отъезд Ирен Адлер особенно сильно отразился на моем дневнике. Начиная с 12-летнего возраста, я записывала в дневник все до мелочей, полагая, что в старшем возрасте чтение этих тетрадей будет для меня поучительным занятием, и они в своем роде послужат иллюстрацией моего нравственного совершенствования. Из-за отъезда Ирен я проводила вечера одна. Решив воспользоваться возможностью, стала перечитывать старые записи. Не берусь утверждать, что они действительно свидетельствовали о моем духовном росте. Скорее наоборот, знакомство с Ирен вынудило меня свернуть с прямой протаренной дорожки, уготованной мне моим воспитанием. Дневники, охватывавшие период нашего знакомства с Ирен, пестрели именами знаменитостей, названиями разных мест и описаниями всяких увлекательных событий. Чтобы вместить все подробные истории о крестике Оскара Уайльда, дело о злом Савояре и прочих наших приключениях, мне часто приходилось вылезать на золоченые поля. До встречи с Ирен записи в дневнике были краткими и, боюсь, невероятно скучными. Теперь с ее отъездом передо мной встала задача наполнить мои дни чем-то стоящим, тем, о чем имеет смысл писать. Я продолжала поддерживать отношения с более-менее благовоспитанными представителями театральных кругов. Эти славные люди, то ли по просьбе Ирен, то ли по собственной воле, очень старались, чтобы я не скучала в одиночестве. В результате подобных встреч, пусть и редких, мой дневник пополнился удивительными записями о той невольной роли, что я сыграла в ухаживаниях Оскара Уайльда, о малоприятном знакомстве с гипнотизером из Мэйфэйра и прочих событиях, которые находятся за рамками данного повествования. Примечание. Мэйфэйр – фешенебельный район Лондона. Конец примечания. Больше всего мне было приятно посвятить высвободившееся время добрым делам. Я стала преподавать Софии и ее друзьям английский язык. Каждый вторник на 2 часа стайка проказников собиралась у меня в квартире, всякий раз опустошая мои запасы горячего шоколада. Вдохновленная бесстрашием Ирен, я стала помогать ей армии спасения, где доподлинно узнала, что такое настоящая нищета и крайнее отчаяние. Если бы у меня был литературный дар, увиденного с лихвой хватило бы на 10 романов в духе Диккенса. Несмотря на всю свою бурную деятельность, что я развернула, самым светлым моментом в моей жизни были письма Ирен. В каком-то смысле, несмотря на то, что голос подруги доносился из невообразимой дали и был еле слышным, она продолжала оставаться неотъемлемой частью моей повседневной жизни. С самого начала я пересказывала кое-что из ее писем Готфри Нортону, с которым мы общались каждый день. Делала я это, с одной стороны, из желания пообщаться с ним, а с другой, потому что мне хотелось развеять его подозрения. «Ну как, если какие-нибудь вести от вашей подруги?» — обычно спрашивал он. «Она не интересовалась, разгадал ли я тайну сундука?» «Нет, она даже не спрашивала, как вы восприняли ее подарок. Поймите, бриллиантовый пояс ее больше не интересует». «Сомневаюсь». Я поставила перед ним чай, и адвокат, отодвинувшись от стола, принялся барабанить пальцами по столешнице из красного дерева. «Я так понимаю, ей нравится в Италии? Там теплее, Лондон с его вечными туманами, дождями и холодом — не самое подходящее место для оперной певицы». «Ну да, разумеется. И как там у нее дела? Ей предстоит многому научиться, она же новичок в Ласкало. Думаю, она всех очарует, дайте только время. Никто не может противостоять ее обаянию», — с уверенностью заявила я. «Так уж и никто. Считаете себя исключением? Вынужден признать, что ее широкий жест перед отъездом стал для меня неожиданностью», — проворчал адвокат. «Впрочем, похоже, подобные поступки ей свойственны». «Мистер Нортон, я видел, как вы выступаете в королевском суде. Вы выглядите очень благородно и величественно в вашей мантии в парике. Однако вы не меньше Ирен склонны к жестам, как минимум, столь же широким». «Вы действительно так полагаете?» Адвокат подался вперед и посмотрел на меня. «А вы безжалостны в своей наблюдательности. Я прав, мисс Хаксли?» «Как и большинство людей, я предпочитаю, чтобы обо мне судили другие», — скромно ответила я. «И что же вы скажете о вашей подруге?» «В своих суждениях об Ирен я не могу оставаться беспристрастной, но это не значит, что я слепа». «Занятно, занятно», — отвечал в подобных случаях он. Расспросы Готфри не прекращались, в итоге я начала брать с собой письма Ирен и зачитывать понравившиеся мне отрывки. Вскоре у нас появился своеобразный еженедельный ритуал — пить чай и читать очередное длинное письмо от моей подруги. «Как вы думаете, мисс Хаксли, мне когда-нибудь удастся разгадать тайну этого чертового сундука?» Откидываясь в кресло, я часто спрашивал Готфри, сцепив на затылке руки и устремляя взгляд на кружево из ветвей деревьев в окне. Любое упоминание об Ирен заставляло его снова возвращаться в мыслях к доставшемуся от отца загадочному наследству и, разумеется, к бриллиантовому поясу. «Даже не знаю, мистер Нортон, вам что-нибудь удалось узнать?» В этом случае он устремлял на меня пристальный взгляд ясных глаз, от которых практически ничто не ускользало. «Я в процессе?» Конечно же, он не совсем мне доверял. Я была в курсе всего, что касалось работы, однако, как только речь заходила о его семье, Ирен или пропавших бриллиантах, Готфри тут же замыкался. Одним весенним утром я влетела в кабинет в веселом приподнятом настроении, обнаружив, впрочем, адвоката в самом мрачном расположении духа. «Насколько я могу судить, ваша подруга по-прежнему любит бриллианты?» С громким хлопком он швырнул утренний выпуск «Дели Телеграф» на кипу документов, прихваченных алой лентой. Газета была как раз сложена на статье, привлекшей внимание Готфри. В глаза сразу бросался изумительной красоты набросок портрета Ирен в вечернем платье, выполненный каким-то неизвестным мне итальянским художником. Под портретом чернел заголовок: «Усыпанная бриллиантами американская певица, недавно прибывшая из Лондона, заменяет на сцене Ла Кавалерати в опере Россини Ла Чарентола». Подзаголовок, набранный шрифтом поменьше, гласил: «Оперную диву охраняли три сыщика из агентства Пинкертона». «Но это же превосходно!» Присев, я принялась читать статью. «Послушайте, что здесь написано. Благодаря очаровательному на грани контральта голосу мисс Адлер, образ Золушки, роль которой, как правило, достается актрисам с меццо-сопрано, заиграл новыми гранями. Остается лишь сожалеть, что голос такого тембра столь редко звучит на оперной сцене». Дальше я читала уже про себя, а Готфри, многозначительно побрякивая чашками, принялся готовить чай. Как правило, этим занималась я, однако на этот раз, обрадованная великолепными новостями, я решила уклониться от исполнения своих обязанностей. Наконец, адвокат подошел ко мне с двумя чашками горячего чая. Поставив одну передо мной, он обхватил ладонями вторую и присел на край заваленного бумагами стола. «Только послушайте», — воскликнула я. «Насколько я понимаю, эта опера — итальянская версия волшебной истории про Золушку. Да Ирен сама, как эта бедная девчушка из сказки, прямо из грязи прыгнула на бал в наряде, усыпанном бриллиантами. Превосходная колоратура, мисс Адлер добавила новые краски обворожительному, чарующему и, увы, незаслуженно забытому шедевру Россини. И даже россыпь бриллиантов, которые красавица надела для сцены на балу, не смогли затмить огонь страсти ее голоса, всю силу которого она продемонстрировала в последнем, особо сложном рондо, рожденной для грусти. Готфри, да это же оглушительный успех». «Да, вот она и вышла на большую сцену», — промолвил в ответ он. «Правильно, она же ради этого и поехала в Италию. Теперь понятно, почему у нее пропал интерес к бриллиантовому поясу, и она отдала мне отцовский сундук». Мне показалось, что в голосе молодого человека зазвучали нотки обиды. «А разве все это может сравниться с воздыхателем, который, взяв газету, он прочитал сквозь зубы, усыпал ее с ног до головы бриллиантами?» Мистер Нортон встал и подошел к окну, сделавшись похожим на прокурора, допрашивающего в суде свидетеля обвинения. «Я знаю, мисс Хаксли, что вы искренне восхищаетесь женщиной, некогда делившей с вами кров. Мне очень не хочется будить у вас воспоминания о вашем покойном отце, однако не кажется ли вам, что на моем месте он сказал бы вам, что вы творите себе кумира? Подавляющее большинство актрис, оперных певиц надевают на сцене настоящие драгоценности, чтобы продемонстрировать благоволение воздыхателей, состязающихся между собой за их расположение. По всей видимости, доблестная Ирен Адлер вновь одержала победу в чем-то гораздо менее достойном, чем театральная карьера. Она продалась ради шумихи в прессе. Драгоценности, вне всякого сомнения, являются подарком богатого поклонника, получившего взамен от мисс Адлер подарки несколько иного рода». Мистер Нортон стоял ко мне спиной, поэтому я не могла разглядеть выражение его лица. Я видела лишь ладони за спиной, которые сжимались и разжимались, выдавая переполнявшие молодого человека чувства. Ирен на моем месте нанесла бы ответный удар, мурлыча, словно кошка. Мне же едва удалось скрыть свое негодование. Стараясь говорить как можно более спокойно, я бросилась в атаку. «Конечно, эти бриллианты нельзя назвать обычной мишурой, а они наверняка стоят безумных денег». Набрав в грудь побольше воздуха, я прочла вслух. 2000 камней сплетаются в изумительное кружево, которое тянется от правого плеча к левому бедру и украшено роскошным цветком в виде розы, также выполненным из бриллиантов». «Подобное украшение стоит целое состояние», — отрывисто заметил Готфри. «И как вы думаете, откуда оно у нее?» «От поклонника», — с неохотой признала я. «Богатые поклонники, как стервятники. Где один, там и вся стая». «Вам виднее, мистер Нортон, вы куда опытнее меня. Однако нельзя отрицать, что Ирен несказанно повезло. Думаю, ни один дебют не привлекал такого внимания прессы. При этом отзывы просто превосходные». «Отзывы?» — Годфри повернулся и вперился в меня горящим взглядом, словно я была свидетельницей в суде. «Если бы я не знала мистера Нортона, я бы непременно робела. Однако, помимо того, что я помнила Годфри в другом, гораздо более приятном расположении духа, у меня в рукаве имелся туз, который я собиралась пустить в ход. В подобных обстоятельствах вы все же придаете значение отзывам, мисс Хаксли? А вы меня поражаете». Я улыбнулась. Я еще никого ни разу не поражала. Теперь я понимала, Ирен, чувство, которое я испытала, было довольно приятным. «Честно говоря, я не вижу в поступке Ирен ничего дурного. Как раз наоборот, с ее стороны было очень умно подобным образом привлечь внимание к своему дебюту, учитывая ее стесненность в средствах. Это если забыть о богатых поклонниках». «Ну да». Годфри Нортон замер, потрясенный тем, что я продолжаю защищать подругу. Я с восхищением смотрела на него, он так и полыхал от гнева, а глаза метали молнии. В ярости он был особенно хорош собой. «Так вы знаете, кто осыпал ее бриллиантами?» — резко произнес он, сменив тактику. «Насколько я понимаю, вы ничуть не удивлены произошедшим?» «Вы меня раскусили, мистер Нортон», — склонила голову я. «Богатого поклонника Ирен зовут мистер Тиффани. Это американский ювелир». «Что?» — мое признание, подтвердившее его подозрение, возмутило Нортона еще больше. Я почувствовала себя кошкой, играющей с послушной мышкой. Ощущение было пьянящим. «Как вы, леди, столь твердых нравственных принципов, можете водить дружбу с такой авантюристкой?» — спросил мистер Нортон чуть тише, но куда с большим презрением в голосе. «Как человек, о чьей собственной матери ходили столь вздорные, нелепые сплетни, может так заблуждаться в своих суждениях о другой женщине?» — еще тише спросила я. А некоторое время мы смотрели друг на друга. Постепенно с лица Годфри исчезло выражение ярости и недоверия, а черты моего лица смягчила улыбка. Неожиданно он резко опустился в кресло. «Боюсь, я был слишком поспешен и, не подумав, наговорил глупостей. Непозволительная ошибка для моей профессии. Наверное, я чего-то не знаю. Так развеете тьму моего неведения, мисс Хаксли?» Я снова взяла в руки газету. Набросок был просто великолепен, и Рен выглядела на нем гораздо привлекательнее Лилии Лэнгтри. Бриллианты, сверкавшие на ее платье, лишь подчеркивали красоту моей подруги. Однако Рен на рисунке казалась далекой, словно серебристо-голубая Венера на вечернем небосклоне. «Внешний вид, мистер Нортон, вам нужно кое-что о нем знать», — промолвила я, разгладив газету. «Ирен бедна, как и я. Она бедна, как была ваша мать, когда вместе с детьми ушла от вашего отца. Ирен не может состязаться со знаменитыми оперными певицами, усыпанными изумрудами, рубинами и сапфирами». «Это еще почему? Она ничуть не уступает им в красоте? Это я никогда не пытался отрицать. Она достойна всеобщего восхищения». «Но она никогда не станет соперничать с другими в красоте, по крайней мере, так, как она, на ваш взгляд, делает». Годфри прищурился и скептически на меня посмотрел. «Никогда», — твердым голосом проговорила я, — «и поэтому она выбирает другой способ. Я уверена, что она уговорила мистера Тиффани одолжить ей украшение, над которым несколько лет проработали его мастера. Во-первых, ювелир восхищается ею, ведь именно по его просьбе она занималась поисками бриллиантового пояса. А во-вторых, он богат. Кроме того, он достаточно умен, чтобы понять, что поднятая шумиха подстегнет интерес к бесценным украшениям, вроде того, что надела Ирен. Бриллианты вернулись к мистеру Тиффани, а Ирен не ударила в грязь лицом, нарядившись для дебюта так, что ни в чем не уступила прославленным певицам, продающимся ради дорогих украшений. И что в этом такого плохого?» «Люди будут думать о ней дурно», — тихо проговорил Годфри, и его светлые глаза потемнели, как случалось всякий раз, когда он погружался в мрачные воспоминания об оклеветанной матери. «Ирен плевать на то, что о ней думают другие. Так может себя вести мужчина, но чтобы женщина? Вы правы, если речь идет об обычной женщине, вроде меня. Но Ирен никак нельзя назвать заурядной. Запомните это, мистер Нортон. Или в противном случае будете часто заблуждаться на ее счет». «Моя мать очень страдала», — неожиданно признался адвокат. «Конечно, на людях она не подавала виду, да и при нас, мальчиках. Но я чувствовал, ощущал ее обиду от того, что она была вынуждена уйти от мужа. А потом это жуткое унижение в суде, когда все, что она заработала, досталось ему. Поверьте, мистер Нортон, я очень вам сочувствую. Нет ничего хуже, чем видеть, как дорогому вам человеку отказывают в правосудии, вымарывают перед всем миром в грязи. Именно поэтому я не могу позволить вам дурно думать об Ирен, по крайней мере, в том ключе, в котором думаете вы. Но так будут думать другие. Вы же не можете столь пылко защищать честь Ирен перед каждым человеком. К счастью, мне удалось не покраснеть от такой похвалы, которая, однако, не сумела меня отвлечь от темы. В таком случае мне плевать на других. Я работаю у вас, мистер Нортон. Если вы будете дурно думать об Ирен, мне придется прекратить наше сотрудничество. Я не могу объяснять мотивы каждого ее поступка, однако сумею заверить вас в том, что она никогда не продастся. Пусть даже на посторонний взгляд все выглядит иначе. «Надеюсь, ваша вера никогда не подвергнется испытанию», — промолвил Годфри и встал. «Чем искренне веришь, тем больнее потом расставаться с иллюзиями. Чай остыл, ну и ладно, все равно он у меня получился дрянным. А быть может, вы хотите взять себе эту газету на память?» «Буду вам признательна, если вы, конечно, не хотите оставить ее себе в качестве напоминания о неверных выводах». Я замялась. «Нет-нет», — замахал рукой адвокат, — «вы мне преподали хороший урок, я сделал выводы. Постоянно иметь при себе напоминание о собственной ошибке — это излишне». Вернувшись вечером домой, я вырезала из газеты портрет Ирены и вклеила его себе в дневник. Набросок занял почти всю страницу, избавив меня от необходимости писать о непростом дне. Я была не уверена в том, что мне удалось убедить мистера Нортона. Несмотря на его ум, в силу молодости ему было трудно изменить предвзятое мнение. Кроме того, ему была неведома подлинная сила веры. Например, Джаспер Хиггенботтом, несмотря на краткость нашего знакомства, ни разу не разочаровал меня своим поведением. И я не испытывала ни малейших сомнений в том, что он по-прежнему ведет себя столь же достойно, вне зависимости от того, где сейчас находится, в Африке или уже на небесах. Вскоре я получила письмо от Ирены, с которого узнала, что все произошло именно так, как я и предполагала, в результате чего я стала чувствовать себя настоящим сыщиком-детективом. Мне сложно сказать, сумела ли я изменить мнение Годфри об Ирен. Наверняка можно сказать только одно. После нашего разговора он стал относиться ко мне иначе. Он начал советоваться со мной о своих клиентах. С одной стороны, я была лицом незаинтересованным, а с другом адвокат теперь признавал, что я наблюдательна. Он даже попросил меня вести записи бесед с клиентами, и, услышав его просьбу, я едва смогла скрыть улыбку. Первый клиент, а точнее клиентка, запомнился мне особенно хорошо. Однажды в кабинет мистера Нортона зашла пожилая дама, одетая в траур. На ней было длинное каракулевое пальто, такое же черное, как и остальной наряд, а в руке она держала странного вида зеленый мешок, напомнивший мне старый саквояж. Я сразу поняла, что она за человек. Передо мной стояла одна из тех полубезумных старух, свято верящих в привидения, бродящие по их родовым особнякам и в заговор фениев, собирающихся со дня на день убить королеву Викторию. Примечание: Фений, член тайного общества, боровшегося за освобождение Ирландии от английского владычества. Конец примечания. Как правило, мы знали о визите чудаковатых клиентов подобного рода заранее. Юрисконсульты, находившиеся в курсе того, что мистер Нортон редко отказывается от исков, в которых фигурируют пожилые дамы, либо направляли нам соответствующие документы, либо являлись за советом лично. «Вы не юрисконсульт», — воскликнула пожилая дама, вперев в меня взгляд из-за толстых очков. «Совершенно верно, точно так же, как и мистер Нортон. Он адвокат, это большая разница». «Батюшки, неужели мне теперь придется ходить-бродить по этому лабиринту из домов и переулков? У вас здесь все так и носится. Нет, я так не могу. Может, мне просто кто-нибудь сможет объяснить, что делать?» Я улыбнулась, представив, как эта старушка переходит Флит-стрит, словно стая ворон, окруженная курсирующими между темплом и королевским судом адвокатами в черных мантиях и париках. «Сударыня», — промолвила я, — «а насколько я понимаю, вам нужен не адвокат, который представлял бы вас в суде, а юрисконсульт. Только потом, в случае необходимости, он обратился за советом к адвокату». «Что там, мисс Хаксли?» — выглянул из-за перегородки мистер Нортон. «Тут одна дама ищет юрисконсульта». «Да я сама толком не знаю, кого ищу, а вот что мне надо, так это помощь», заявила наша гостья и решительно опустилась в кресло, немедленно став похожей на курицу на сетку. «Помощь?» — мистер Нортон подошел к старухе поближе и с удивлением посмотрел на мешок. «А вы не могли бы пояснить, какого рода помощь вам требуется?» При виде того, как мистер Нортон из-за своей доброты снова оказывается в ловушке, я не смогла сдержать тяжелого вздоха. «Мисс Факсли, вы не могли бы подать нам чая?» Я снова вздохнула, на этот раз еще громче. Своими стараниями я отучила мистера Нортона от обычных, скучных, заурядных сортов Липтона и привела вкус к редким букетам Твайникса. Понятное дело, мне было крайне неприятно, что такой дорогой чай переводится на всяких бедняков. Вскоре я поставила на стол две пышущие паром чашки и собралась было слово вернуться к работе, как вдруг мистер Нортон меня остановил. «Мисс Хаксли, налейте, пожалуйста, еще одну чашку этого превосходного чая для себя. И прихватите с собой пару листков пищи и бумаги. Мне бы хотелось попросить вас записать то, что собирается нам сказать миссис Маттерворт». «Ну, конечно, мне это не составит никакого труда», — ответила я, всем своим видом показывая обратное. «Хватит болтать», — произнесла пожилая леди низким тихим голосом, так что ее услышала одна я. «Мало того, что она сумасшедшая, так она еще и грубит», — поседовала о себе под нос я. Налив себе чай и прихватив бумагу и карандаш, я вернулась к мистеру Нортону. «Так вы вдова, мадам?» — поинтересовался Готфрид. «Вдова?» — возмутилась старуха. «Я вам не владычица Виндзора, никогда не была замужем, ни разу, ни полраза». «Ага, значит, мисс Маттерворт, вы не могли бы изложить нам суть своего дела?» «По-моему, и так все понятно. Или у вас, молодой человек, глаз нет? Если уж я найму юрисконсульта, я хочу, чтобы у него было все в порядке со зрением и слухом. А у вас, похоже, и с тем, и с другим проблемы». «А ну так объясните мне очевидное, мисс Маттерворт», — промолвил Готфри. «Бесконечное терпение адвоката приятно поразило меня. Я бы на его месте давно уже напомнила старухе о том, что он не является юрисконсультом и поэтому не обязан выслушивать ее жалобы. Помимо всего прочего, это стало бы нарушением профессионального этикета». Пожилая дама показала на зеленый мешок, лежавший у ее ног. «Вот, вот что мне оставил единственный брат. Вы можете такое представить? Еще двух дней нет, как он умер, а его нотариус...» Она с презрением буквально выплюнула это слово. «Заявляет, что мне на старости лет полагается лишь это». Мы с мистером Нортоном посмотрели на мешок так, словно внутри него притаилось осиное гнездо. «Юрисконсульт!» — хриплым, каркающим голосом пробормотала старая карга. «Нотариус!» «Мистер Нортон не нотариус», — попыталась я вступиться за своего работодателя. Мисс Маттерворт явно не видела никакой разницы, да и она ее и не особенно интересовала. «Дом пустят с молотка», — продолжила она. «Кавендиш умер, не оставив мне ни гроша. Мне придется спать на улице в компании этого». «Чего этого?» — мягко, сделанным равнодушием, поинтересовался мистер Нортон. «Мерзкой, гадкой твари». Пожилая дама содрогнулась так, что затряслись разноцветные бусинки на полях ее шляпки. Наклонившись, она развязала свой зеленый мешок и вынула оттуда клетку, держа ее на вытянутой руке, словно гигантский заварочный чайник. «Хватит болтать!» — раздался скрипучий голос. «Хватит болтать!» За грязными латунными прутьями клетки мы увидели красно-зеленого попугая, перебиравшего лапками на жердочке. «Суровая у вас птица», — заметил Готфри. «Казанова!» — с нескрываемым отвращением представила нам попугая мисс Маттерворт. «Я не стала возражать, когда старый дурень его купил. Знали бы вы, сколько времени он с ним проводил. Учил его нырять в супницу, да если б только это. Заставил его вызубрить все бранные слова, которые только можно услышать на улице. Обучил его таким ругательством, от которых даже у грузчиков в порту уши в трубочку сворачиваются. Кавендиш знал, что я на дух не переношу этого попугая. И что, вы думаете, он оставил мне в наследство? Лишь эту тварь и больше ничего». «За тепикана и сокровища! За тепикана и сокровища!» — весело выкрикнул попугай. «Хватит болтать!» Примечание. Тепикана — река в штате Индиана, рядом с которой 7 ноября 1811 года состоялось сражение между войсками США и силами Конфедерации индейцев. Конец примечания. Тут я не могла сдержать улыбки. На лице мистера Нортона проступило озадаченное выражение человека, который из самых искренних побуждений, словно король Лир, накликал на свою голову беду, способную лишить его разума. Теперь ему предстояло иметь дело не только с чудаковатой мисс Маттерворт, но и с ее невоздержанным на язык попугаем. Причем, как это ни печально, ни старуха, ни ее попугай не обладали мягким, тихим и ласковым голосом Кордели. «Думаю, Шекспир, единожды услышав Казанову, охотно согласился бы со мной. А у вашего брата было хоть что-нибудь, что он мог бы завещать вам?» — с надеждой спросил Готфри. «Еще бы. Ежегодная рента, доставшаяся нам от отца. Большая часть, конечно, шла Кавендишу, но и мне тоже кое-что перепадало. А теперь все деньги куда-то испарились, и по закону мне полагается только эта пернатая мерзость». Похоже, любимым словом в лексиконе мисс Маттерворт было именно «мерзость», поскольку попугай тут же наклонил голову и затараторил: «Мерзость, мерзость, фени идут, фени идут». Мистер Нортон нахмурился, но его озабоченность вызвала отнюдь не болтовня птицы. «А значит, у вашего брата имело состояние, которое куда-то пропало». «А ну да, о чем я вам и говорю. Его нотариусы утверждают, что им неизвестно, куда делись деньги, и что мне полагается только попугай. Где деньги моего брата?» «Я не знаю, мисс Маттерворт. Возможно, нотариусы нарушают ваши права». «Блэкбери, Фейтерплейс и Мамби. Такое может выговорить только богохульный попугай». Мы с мистером Нортоном сразу узнали название одной из крупнейших юридических фирм. «А нет, дело тут не только в нотариусах», — промолвил Готфри. «А знаете что?» — он выглядел одновременно собранным и задумчивым. «Надеюсь, вы не будете возражать, если я вам предложу оставить на время наследство покойного брата у меня. Кроме того, мне хотелось бы осмотреть дом, который вы рискуете потерять. Мы можем встретиться с вами завтра?» «Завтра так завтра. Что же касается этой ме...» Старуха уставилась на попугая, а попугай на нее. Мисс Маттерворт долго подыскивала подходящее слово, которое не спровоцировало бы попугая на очередную бесконечную трескотню. «Что касается этого совершенно бесполезного создания, можете оставить его у себя хоть навсегда». Попугай почистил перышки, переступил с ноги на ногу и пронзительно крикнул. Адвокат, решив воспользоваться паузой, поспешно набросил на клетку ткань. «А вот визитная карточка моего покойного брата, мистер Нортон. На ней вы найдете адрес. Жду вас завтра в 2. Мне бы хотелось вздремнуть перед чаем». Проводив старуху, я вернулась в кабинет и обнаружила, что мистер Нортон задумчиво вертит в руках визитку. «Взгляните», — протянул он ее мне, — «что вы на ней видите?» На визитке над адресом был изображен странный рисунок, что-то вроде дырявой тарелки, а рядом отрез материи и кучка монет. «Блюдо с отверстием», — начала я. Слово «блюдо» по-английски звучит как «диш», «дыра», то есть «каверна», «кейв», а предлог «в» произносится «ин». «Каверна в блюде», «кевендиш», то бишь «кевендиш». «Материя, матер», — задумчиво продолжила я. «Деньги рядом с тканью. Много ли стоит ткань? Слово «стоимость» звучит как «word». «Маттерворд». «Ну, конечно, Маттерворд», — мистер Нортон широко улыбнулся. «А в свое время через мои руки прошло много завещаний, мисс Хаксли. Кавендиш явно мстит своей сестре. Кроме того, насколько я теперь могу судить, покойный обладал странным чувством юмора и любил игру слов. Теперь я знаю, как нам действовать». «Нам?» — озадаченно переспросила я. «А мисс Хаксли, я знаю, у вас доброе сердце. У меня к вам одна просьба». Именно таким льстивым тоном со мной заговаривала Ирен, когда собиралась попросить сделать нечто, идущее вразрез с моими убеждениями или желаниями. Мистер Нортон озорно по-мальчишески на меня посмотрел. С его возрастом и внешностью Готфрид был совершенно неотразим. Молодой адвокат поднял клетку с пола. «А нам нужно тщательно изучить все то, что говорила эта птица. Я помогу отнести клетку с Казановой в вашу квартиру, если вы, конечно, согласитесь записывать все, что он скажет. А завтра утром, примерно в 1:00 дня, я зайду к вам и заберу его». «Ну как?» Он улыбнулся мне, как Ланселот Элейне. Однако мне, как и всякому, кто читал Теннисона, было прекрасно известно, чем для Элейна все закончилось. Примечание. Элейна — одна из героинь легенды о короле Артуре, умершая от безответной любви к Ланселоту. Ее история описывается в произведениях английского поэта Альфреда Теннисона 1809-1892 годы, «Королевские идиллии» и «Волшебница Шалот». Конец примечания. «Взять к себе эту тварь?» — произнесла я слабым голосом. «Я буду крайне вам признателен. Вполне вероятно, это поможет нам восстановить справедливость». Как многие адвокаты, мистер Готфри Нортон не только знал, с чего начинать, но и тонко чувствовал, в какой момент лучше всего остановиться. Я оказалась перед выбором. Либо отвернуться от богини правосудия с весами и мечом, либо оказаться в компании Казановы. Пожав плечами, я направилась к своему рабочему месту, чтобы взять жакет. Мистер Нортон последовал за мной с клеткой в руках. Казанова был подозрительно молчалив. Экипаж быстро довез нас до моей улицы, соседи по дому, люди непритязательные, нисколько не возражали против того, что у меня поживет попугай. Мы с Готфри в молчании поднялись на 3-й этаж, лишь Казанова недовольно покрикивал, когда клетка раскачивалась особенно сильно. «Вы все оставили как было?» — удивился мистер Нортон, переступив порог моей квартиры. «Только теперь я в изумлении обратила внимание на то, сколько вещей Рен по-прежнему окружает меня. Прежде я этого не замечала». «Она практически ничего с собой не взяла», — пояснила я. «Несмотря на ее тягу к прекрасному, вещи материальные, значит, для нее мало». «И что она сказала бы об этом?» — поинтересовался Готфри, подняв клетку, словно фокусник, стянул с нее накидку. «Понятия не имею. Поставьте крикуна на стол. Оттуда ему будет открываться вид из окна. Насколько я понимаю, нам не так уж и важно, что сказала бы Ирен по поводу нового квартиранта. Важно, что скажет птица. Вы хотите, чтобы я записывала все, что будет говорить попугай?» «Все. Тогда нам лучше откланяться, чтобы я могла приступить к делу. Я полагаю, нашему пернатому Дон Жуану есть что сказать». Когда мистер Нортон ушел, я сменила в клетке воду, даже попугаям сложно говорить, когда в горле пересохло. После этого я взяла карандаш и бумагу, села и приступила к делу. По правде говоря, я сгорала от любопытства. Вспомнив занятия с детьми, в мою бытность гувернанткой я решила задобрить своего питомца. «Попка хороший», — игриво прощебетала я. «Хватит болтать», — визгливым голосом крикнул в ответ Казанова и вцепился клювом в один из прутьев клетки. Только теперь я поняла, почему жилище птицы в таком печальном состоянии. «Хватит болтать», — прилежно вывела я карандашом. «Надо ведь с чего-то начинать».